Глава 19. Появление Отто Скорцени, министр иностранных дел Риббентроп, заместитель фюрера по партии Мартин Борман, фельдмаршал Кейтель и генерал Йодль восприняли с таким удивлением, словно штурмбанфюрер СС явился сюда в ситуационный блок, как называли эту часть Вольфшанса, чтобы провести совещание вместо фюрера. Особенно откровенное непонимание демонстрировал фон Риббентроп. Он даже откинулся в кресле, следя, как штурмбанфюрер Скорцени еще от порога поприветствовал всех присутствующих, подошел к столу и спокойно, не чувствуя никакой скованности, оперся руками о спинку стула, вопрошающе глядя на Гиммлера. При этом рейхсфюрер оставался единственным, на кого появление здесь столь низкого чина, как майор войск СС, не произвело никакого впечатления. А еще Гиммлер был единственным, кто при появлении обер-диверсанта чуть было не встал, во всяком случае он машинально приподнялся. И это тоже не скрылось от глаз министра. Нет, Риббентроп, конечно, понимал, что в вопросе о судьбе Хорти и его правительства, а значит и самой Венгрии, им никак не обойтись без особых услуг Скорцени, как не обошлись в свое время без них в Австрии, Италии и, наконец, здесь, в Берлине, во время заговора генералов. Всем было ясно. Там, где бессильны политики, где бессмысленны операции дивизии целых армий, положение способны спасти только Скорцени с группой своих командос, только люди из Черного легиона его бессмертных. И с никакими указами фюрера и приказами Гиммлера неоформленного легиона Скорцени. Но дело в том, что Риббентроп прекрасно осознавал, для того, чтобы подчиненные Скорцени, его коршуны Фриденталя начали действовать, достаточно, чтобы обер-диверсант всего лишь выполнил приказ фюрера, переданный ему Шелленбергом, Кальтенбруннером или, наконец, Гиммлером. Вот только ни Кальтенбруннера, ни Шелленберга на совещаниях в Вольшанце в последнее время почему-то не видно, их сюда попросту не приглашают. Вскипал в своем яростном бессилии Риббентроп, уже хорошо познавший, что такое быть отлученным любовью фюрера от его ставки. Зато Скорцени восседает здесь наряду с фельдмаршалом Кейтелем, генералом Йодлем и рейхсфюрером Гиммлером. С чего бы это? Риббентроп вообще в принципе не понимал смысла столь странного приближения какого-то там, пусть даже весьма удачливого диверсанта к фюреру, и не хотел понимать его. Если уж фюрер действительно желает чаще видеть у себя в ставке этого громилу с лицом уголовника, он должен сначала позаботиться о его служебном возвышении. Нормы приличия следует соблюдать всем, в том числе и фюреру. «Если позволите, господин фельдмаршал», — неожиданно прервал неловкое молчание Йодль, обращаясь к Кейтелю, «то могу напомнить, что я уже не раз заявлял фюреру, что не доверяю регенту Хорти». «Ни один вы заявляли нечто подобное», — мрачно проворчал начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта, по существу отмахиваясь от него. Кейтель ждал появления фюрера, к которому у него накопилось множество вопросов, и теперь старался максимально сосредоточиться. Он очень опасался, что фюрер вновь попытается свести совещание к какому-то одному вопросу, в данном случае к одной диверсионной операции, в то время, когда настал момент обсудить саму стратегию выживания Рейха и, в частности, положение дел в Вермахте, ситуацию на фронтах, отношение к продажным союзникам Германии и к бывшим западным союзникам, преданным самой Германии. «Это даже не Муссолини», — не унимался тем временем Йодль. «Нет, сидит он в своей Будапештской цитадели, вроде бы прочнее, нежели сидел Дучи. Но он не готовит страну к отпору русским. Наоборот, стремится как можно скорее добиться у них перемирия. И мысли его всецело заняты только одним. Как бы уберечь после войны свое регентство? Только этим и ничем иным». «Появилось множество людей», — проворчал фельдмаршал, «которые уже сейчас рассматривают войну как неудачно сыгранную шахматную партию и заботятся лишь о том, как бы не оказаться в могильной яме. после всей той гражданской панихиды, которую устроят нам русские вместе с англоамериканцами». «Гражданской панихиды», — резанула слух. «А ведь Кейтель тоже не сомневается, что рейх оказался у последней черты. Даже Кейтель. И в такое время, время всеобщего малодушия, я предложил фюреру пожертвовать собой ради Германии, совершив покушение на Сталина. Причем я сам разработал его план. На конференции из пистолетика, замаскированного под авторучку, одного из тех, которые научились изготавливать в секретных мастерских по заданию Шелленберга. Однако сам Шелленберг меня не поддержал, опасаясь, что ему придется идти на смерть вместе со мной. А фюрер, хотя и не возражал, однако же не оценил. И на этот раз не оценил». Примечание. Исторический факт. Риббентроп действительно носился с идеей организовать международную конференцию в Верхах, заманить на нее Сталина и застрелить его из пистолета авторучки. Кроме Гитлера, он обсуждал эту идею с Гиммлером и Борманом, а Шелленбергу предлагал стать соучастником покушения. Однако никаких реальных действий, направленных на осуществление этого прожекта, Риббентропом предпринято не было. Конец примечания. «Но, отрекшись от Хорти, мы останемся без последнего своего союзника. Если Венгрия оголит наш южный фланг, если только она прибегнет к этому...» Буквально задыхался от переполнявших его чувств генерал Йодль, и худощавое, серовато-желтое лицо его со слегка обвисшими щеками покрылось едва заметными испаринами. «То сделает для большевиков то, чего не смог бы сделать ни один русский маршал». «Вот почему всех этих князьков следует погребать еще до панихиды», — продолжил свою мрачную мысль начальник штаба Верховного Главнокомандования Вермахта, пытаясь повыше держать отяжелевший дряхлеющий подбородок. «Погребать и очищаться от них, как от скверны». «Давно пора», — подал голос доселе отрешенно молчавший Борман. «Да только слишком уж мы затягиваем с этим очищением». И лишь после его слов присутствующие вновь обратили свои взоры на непринужденно и безучастно восседавшего в конце стола Скорцни. Теперь его появление здесь уже никому не казалось таким странным, как показалось в первые минуты его появления в ситуационном зале. Они, конечно же, ждали его реакции. Но Скорцени лишь холодно, невозмутимо прошелся по высокому собранию своим леденящим душу взглядом профессионального убийцы. «Я тоже считаю», — поддержал его Йодль, — «что на место венгерского Хорти, словацкого Тиса и им подобных должны быть поставлены другие люди, совершенно иные люди». «Как вы считаете, Скорцени?» — не выдержал в конце концов Кейтель. «Предоставим это решать фюреру», — камнедробильно пророкотал обер-диверсант Рейха. «Если последует приказ, мои парни уберут любого правителя, который попытается предать фюрера и на которого укажет фюрер». Он выдержал многозначительную паузу и столь же многозначительно уточнил: «Но только фюрер и никто иной». Кейтель и Йодль умолкли, и это позволило министру иностранных дел фон Риббентропу вновь сосредоточиться на размышлениях о странном приближении к ставке фюрера этого разукрашенного шрамами верзилы без роду племени. Возможно, кто-то из присутствующих действительно опасался предательства по отношению к фюреру Хорти или Тиссо, но лично его, фон Риббентропа, больше волновало сейчас предательство самого фюрера по отношению к нему. Да, в последнее время Гитлер предавал его, и делал это грубо, демонстративно. Министр иностранных дел есть министр иностранных дел. Даже в смутные времена войны именно он должен определять внешнюю политику империи. Его, а не чинов гестапо, СД, Абвера или каких-то там личных представителей фюрера с непонятно какими полномочиями должны чтить и побаиваться премьеры союзных государств. Слишком частое появление Скорцени в ставке фюрера вызывало у Риббентропа даже не зависть к штурмбанфюреру. Это чувство нельзя было назвать завистью, скорее внутренним душевным гневом, молчаливым протестом. Почему преимущество отдавалось выскочке? Почему благосклонность к Скорцени сопровождалась забвением заслуг видных государственных деятелей? Демонстративным отдалением их фюрером от Вольфшанце, от себя. Да, фон Риббентропу были известны аргументы недоброжелателей. Основной из них – к услугам Скорцени и других диверсантов прибегали уже тогда, когда ситуация выходила из-под контроля Министерства иностранных дел. Но ведь никто в Рейхе, кроме аппарата министерства, и не заботился сейчас, чтобы контроль этот хоть сколько-нибудь усиливался. И вообще, когда в его присутствии в очередной раз возносили Скорцени, фон Риббентроп чувствовал себя человеком, которого пинком сошвырнули со спасительной иерархической лестницы. Политика Рейха должна определяться министрами, а не штурмбанфюрерами. Последняя мстительная мысль, посетившая фон Риббентропа, в минуты, когда в просторный зал ситуационного блока вошел Гитлер, только министрами, а не какими-то там штурмбанфюрерами, сделал он ударение на той части слова, в которой слышалось штурм. «Всем вам хорошо известно», — угрюмо произнес фюрер, усевшись в кресло во главе стола, — что регент венгерского престола Миклош Хорти не может больше вызывать у нас абсолютно никакого доверия. Уже после того, как приглашенные тоже уселись, Гитлер еще несколько мгновений стоял у своего кресла и Скорцени обратил внимание на то, как сильно, как удручающе страшно он постарел. Серое лицо фюрера напоминало ему сейчас обличие только что старательно выбритого мертвеца. А еще Скорцени заметил, что прежде чем опуститься в кресло, Гитлер придержал правой рукой сильно дрожащую левую, точно так же, как это делал Власов на приеме у Гиммлера, и, как показалось Скорцени, бережно уложил ее на стол перед собой. «А ведь он уже не в состоянии руководить Рейхом», — поймал себя на страшные мысли Скорцени. «Нынешним, обескровно воюющим, терпящим поражение Рейхом, эта телесная развалина руководить уже не в состоянии». Эта мысль показалась Скорцени настолько насущной и в то же время настолько чудовищной, что, испугавшись ее материализации, он нервно осмотрелся. Не сумел ли кто-то из присутствующих прочитать ее? А главное, не решится ли кто-либо прибегнуть к ее реализации? Гитлера немедленно следует на какое-то время заменить. Уже менее агрессивно и настойчиво разворачивал он эту мысль. Ему следует дать хоть какую-то, хоть короткую передышку. Но кем заменить? И не с этой ли мыслью решались на путч полковник фон Штауфенберг и генерал-полковник фон Бек? Не с ней ли созревала в штабных генеральских головах вся их безумная валькирия, погубившая цвет германского генералитета? «Поэтому настало время», словно из-за стен тюрьмы Плицензия, в которой ожидали казни сотни обреченных участников заговора, долетали до Скорцени слова фюрера, «предпринять самые решительные шаги в отношении Хорти и всей верхушки этой страны, немедленно и самые решительные». Фюрер прокашлялся и взглядом поискал Скорцени. Выражение лица у вождя Рейха было таким, словно он прямо сейчас хотел поднять их как в атаку и повести на Будапешт. Вот почему такой обескураживающей показалась его реакция на появление перед ним обер-диверсанта Рейха. «Вы здесь, Скорцени!» — с явным облегчением вздохнул он. «Это вселяет уверенность!» Услышав это, Риббентроп первым подобострастно взглянул на Верзилу со шрамами, само присутствие которого еще несколько минут назад казалось ему кощунственным. Он с таким умилением задержал сейчас взгляд на Скорцени, что на какую-то минутку сумел вырваться из пут своей вечной ревности, которая начинала бурлить в нем при проявлении фюрером какой бы то ни было благосклонности к кому-либо из присутствующих, кроме него самого, Риббентропа. Он трепетал при каждом сколько-нибудь заинтересованном взгляде фюрера, брошенном в его сторону. Он жаждал любви своего кумира, как жаждет ее однажды изнасилованная гимназистка от своего непреданного суду насильника. «Но пока вы, Скорцени, все еще здесь», — вернул его к суровой реальности ситуационного блока хрипловато срывающийся голос Гитлера, «агенты Хорти рыщут по всему миру, пытаясь заручиться поддержкой правительств почти всех враждебных нам стран. И похоже, что регента уже совершенно не пугает». Гитлер попытался придать своему голосу угрожающие интонации, но у него это не получилось, что мы можем истолковать его действия как предательство. Понятно, что дальше так продолжаться не может. «Не может, мой фюрер, не может», впадая в состояние транса, машинально повторил Риббентроп и даже потянулся дрожащей рукой к спокойно лежащим на столе сцепленным рукам обер-диверсанта, тщетно пытаясь то ли подбодрить, то ли успокоить. Или, может быть, просто засвидетельствовать перед фюрером свою привязанность к самому страшному человеку империи. И лишь брошенный на опального министра иностранных дел суровый, рефлекторный взгляд Скорцени уберег его от столь непродуманного поступка. «Я именно потому и собрал вас здесь, чтобы решить, каким образом мы должны убрать с нашего пути самого регента Хорти и вернуть себе Венгрию. Одно уже сейчас понятно, Скорцени, что вашим командос придется дорабатывать там, где не доработало наше Министерство иностранных дел, которое первым обязано было учуять измену». «Да, опять наше Министерство иностранных дел», почти сокрушенно покачал головой Гитлер, давая понять, как ему надоело каждый раз констатировать непрофессионализм сотрудников этого министерства. Все ожидали, что он скажет еще что-то. Однако фюрер как-то слишком уж неожиданно умолк, застав при этом врасплох не только министра иностранных дел, но и каждого из них. И все же стоило взгляду фюрера вновь решительно остановиться на фон Риббентропе, как Гиммлер, Борман, Кейтель и Йодль сразу же сбросили с себя напряжение, словно опутывавшие их тела цепи. По опыту совещаний, которые в последнее время происходили здесь, в ситуационном блоке, почти ежедневно, хотя и с разными участниками, они знали. Труднее всего приходится тому, на кого выбор падет первым. Но вот жертва определена. Можно облегченно вздохнуть и освободиться передышкой. «Так что вы можете сообщить нам о положении дел в Будапештской цитадели? В этой цитадели предательство! Говорите же, Риббентроп, говорите!»